Глава 535. Воля истинного духа. Увидев образ в проекции из пепла нефритовой таблички, в глазах патриарха Хуяня вспыхнул огонёк. Где-то он уже видел этого человека, как вдруг его аура резко сделалась холодной и тёмной. «Это он, тотемный священный предок клана Золотого Ворона. Именно у него я пытался отнять второго демонического духа, но вмешалась та странная женщина и всё мне испортила». Он ненадолго задумался, а потом с блеском в глазах подавил пронзающую его сердце печаль. Его внимание привлекло несколько странностей. «Перед смертью моего циня ни одно из подаренных ему спасительных сокровищ не сработало. Очень странно. К тому же он явно погиб ещё вчера, но что-то мешало мне почувствовать его смерть. К тому же образ очень чёткий, словно некто специально подстроил всё так, чтобы Цин-Эр запомнил лицо убийцы». Немного подумав, патриарх Хуяни выполнил магический пас. После длинной паузы он посмотрел вверх и растворился в воздухе. Довольно скоро он оказался в месте, где Манхао уничтожил господина У и остальных. Когда он внимательно всё осмотрел, его глаза полыхнули жаждой убийства. «Ухуай погиб здесь, как и остальные. Их явно убил практик на великой завершённости стадии зарождения души с совершенно феноменальной боевой мощью. Но Цин-Эр почему-то погиб в другом месте». Патриарх Хуянь жил на свете много лет и был хитрым как лис. Будь он глупцом, то никогда бы не добился такого выдающегося статуса, как патриарх племени. На основании найденных намёков он сразу восстановил хронологию событий. Было очевидно, что практик на великой завершённости стадии зарождения души убил всех этих людей, но потом позволил Хуянь Цину уйти. «Давай-ка взглянем на убийцу Ухуая и остальных». Патриарх Хуянь взмахнул рукавом, послав по воздуху рябь. В следующий миг в воздухе возникла проекция, на которой была изображена сцена убийства Ухуая. Несмотря на нечёткость картинки, патриарх Хуянь сразу же признал в незнакомце Манхао. При этом он сразу приметил едва заметные различия между Манхао и человеком в чёрном халате. «Выходит, сын Эра убил не тотемный священный предок клана Золотого Ворона». Разобравшись во всём, патриарх Хуянь разослал во все стороны божественное сознание. К сожалению, он не смог обнаружить ни Манхао, сидящего на дне моря, ни сражения в годе пути от места, где он сейчас находился. После безрезультативных поисков патриарх Хуянь сдался. С мрачным выражением лица он полетел обратно в чёрные земли. Хотя Манхао и не настоящий убийца, факт того, что его подставил тот странный человек, ясно говорит о том, что они связаны. «Если я не смогу найти настоящего убийцу, тогда я просто отыщу Манхао. С помощью поиска души я выясню личность убийцы, так я решаю проблемы. Что до Манхао, нет нужды искать его. Я могу заставить его стать хорошим мальчиком и выйти из укрытия. Выживет ли он после процедуры поиска души, меня не особо заботит. В этом он может винить только свою никчёмную удачу». В глазах патриарха Хуяня вспыхнула жажда убийства. Он планировал выкурить Манхао, просто оказав давление на клан Золотого Ворона. Холодно хмыкнув, патриарх Хуянь замерцал и умчался к чёрным землям. Тем временем в воздухе северной области западной пустыни грохотали взрывы. Пока лицо Манхао поднималось из воды, сияющие ярким светом глаза цепко следили за летящим в воздухе мертвецом. Вскоре немного размытое лицо взмыло над водой. Под ним находилась огромная колонна воды, которая ударила в мертвеца. Тот просто не успел увернуться, поэтому столб воды тут же накрыл его с головой. Раздался грохот, а потом изнутри его тела послышались хлопки. Глаза мертвеца ярко пылали, он использовал какую-то неведомую технику, которая окружила его тело 8 мерцающими магическими символами. С их помощью он смог выдержать атаку воплощения Пурпурного моря. Через 4-5 вдохов вода каскадом рухнула обратно в море. Дрожащий мертвец выплюнул прилично жизненного ци. Его тело рассыпалось на части, одна нога полностью обратилась в пепел. Со свирепой гримасой он развернулся и бросился бежать подальше от этого места. Воля Манхао неустанно преследовала мертвеца. Будь здесь его настоящее тело, мертвецу пришлось бы попрощаться с хоть какими-то шансами на побег. Сейчас его воля была соединена с Пурпурным морем. Поскольку он не полностью завершил демоническую метаморфозу, боевой мощи под его контролем оказалось недостаточно, чтобы остановить мертвеца. «Если хочешь сбежать, тебе придётся за это дорого заплатить!» Лицо Мэнхао вновь возникло на поверхности моря, глаза лица из воды замерцали, а потом закрылись, после чего оно неожиданно исчезло. В это же время капли пурпурной морской воды начали подниматься в воздух, прогремел мрачный голос Мэнхао. «Вздымающаяся кровь!» Огромное количество воды стремительно рвануло к небу, оттуда уже в сторону мертвеца. Тот в ужасе начал выполнять магические пассы, из его тела вырвались магические символы и закружились вокруг него, готовясь встретить приближающуюся воду. Воздух сотряс чудовищный грохот, мертвеца отбросило назад, при этом у него изо рта брызнул жизненный ци. Когда морская вода наконец упала в море, мертвец облегченно вздохнул. Он уже хотел было вновь пуститься в бегство, как вдруг из воды в него ударил гигантский кулак. Прошлая атака водой скрыла его присутствие, позволив быстро настичь и поразить цель. Мертвец отчаянно закричал. Его отбросило назад, а его нога с треском взорвалась, оставив у него только верхнюю половину туловища. К несчастью для него, как только он попытался сбежать, перед ним встала огромная волна. Эта волна тут же приняла форму исполинской головы, выглядела она точь-в-точь как голова Мэнхао. Это было не просто лицо, а целая голова шириной в 3000 метров. Она поднялась из морских глубин, встав на пути трупа черной летучей мыши. «Проклятье!» У черной летучей мыши все внутри похолодело, она задрожала и сменила направление. Теперь в ее сердце всерьез поселился страх перед Мэнхао. Когда летучая мышь только замыслила план по убийству Мэнхао, она и помыслить не могла, что окажется бессильной помешать Мэнхао убить ее. Самое обидное, что Мэнхао здесь даже не было. Соединение его воли с пурпурным морем оказалось достаточно, чтобы поставить черную летучую мышь в такую тяжелую ситуацию. Вот какова была причина страха перед Мэнхао. Прежде чем она успела воспользоваться божественными способностями, море внизу оглушительно зашумело. Из гигантского водоворота поднялись две исполинских руки, состоящих из морской воды. Две огромных руки молниеносно оказались по обеим сторонам от черной летучей мыши, а потом ладони начали соединяться вместе, словно желая прихлопнуть ее. Каждая рука была в несколько сотен метров в длину, поэтому такое их движение подняло сильный ветер и высокие волны. Создавалось впечатление, будто вся территория вокруг была запечатана, труп черной летучей мыши был вне себя от ужаса. Она словно почувствовала на своем затылке холодное дыхание смерти. В момент страшного кризиса черная летучая мышь неожиданно вскинула голову и утробно взревела. «Истинный дух летучей мыши!» Внезапно из ее лба ударил луч черного света. С появлением этого луча все вокруг задрожало. Пурпурное море заволновалось, а мир вокруг заполнило нечто похожее на призрачные образы. Из лба трупа черной летучей мыши исходила сила, источником которой была какая-то совершенно неземная аура. Тем временем в звездном небе за пределами планеты Южные Небеса находился огромный алтарь. Бесчисленное множество лет он вращался вокруг планеты. На планете Южные Небеса это была самая загадочная, дарующая бессмертие платформа. На ее поверхности было вырезано огромное количество имен, каждая из которых замерцала таинственным светом. Пробуждалась древняя аура. С рокотом раздался древний многовековой голос. «Воля истинного духа приняла новое физическое тело на Южных Небесах, а значит, меч, разящий бессмертных истинного духа, тоже должен появиться в этом мире. Получив удар этого меча, я смогу понять, ложный я бессмертный или нет». Тем временем в западной пустыне черная летучая мышь издала полное отчаяние вопль. Бьющий из ее лба луч черного света постепенно увеличивался в размерах, пока не окутал всю ее голову, при этом его интенсивность падала. Две руки из морской воды стремительно приближались, две водных ладони с оглушительным хлопком сложились вместе, прихлопнув труп черной летучей мыши. Взрывная волна моментально разорвала обе ладони на части, а потом и руки. Вода каскадом рухнула обратно в море. Голова Мэнхао, у которой из глаз, ушей и носа, казалось, течет кровь, тоже разбилась вдребезги. В это же время труп черной летучей мыши тоже взорвался, за исключением головы. По-прежнему испуская черное свечение, голова словно метеор мчалась прочь. После ее исчезновения в воздухе остался только ее злобный вой. Как только черная летучая мышь сбежала, огромные волны тут же улеглись. Все вернулось в норму. Мэнхао отозвал волю из пурпурного моря. По его настоящему телу пробежала дрожь. Резко побледнев, он вернулся с седьмой жизни на первую, а потом открыл глаза. Жаль, мне так и не удалось полностью уничтожить это демоническое отродье. Если бы я лично присутствовал, тогда для неё всё закончилось бы крайне печально. Одно мне удалось точно – серьёзно её ранить. На восстановление после таких ран уйдёт немало времени. Но в следующий раз я точно убью её! В его глазах блеснул яркий огонёк. Что за причудливую силу она использовала в самом конце? Как странно. Задумавшись, он невольно посмотрел на свою бездонную сумку. Сейчас он отчётливо чувствовал, что один из мечей разящих бессмертных буквально дрожал от переполнявшего его страстного желания. Возможно, на некоторые вопросы об этих мечах мне ответит эта чёрная летучая мышь. Манхау рванул к поверхности и хотел уже было вынырнуть из воды, как вдруг его глаза расширились от удивления, а сам он вновь опустился на дно. Без колебаний он соединил себя с Пурпурным морем, тем самым скрыв себя. В этот момент древнее божественное сознание откуда-то с небес неожиданно прокатилось по западной пустыне. Казалось, оно что-то искало, но, к счастью, на его пути встало Пурпурное море. Поскольку Манхао слился воедино с Пурпурным морем и спрятался в его глубинах, устрашающее божественное сознание прошло мимо, не обнаружив его. Вместо этого оно направилось в ту сторону, куда улетела чёрная летучая мышь. Сила божественного сознания напомнила Манхау о восьми бессмертных, которых он видел на границе мира руин моста много лет назад. «Чего он ищет?» – подумал он с блеском в глазах. Он решил остаться на дне моря ещё на несколько дней. За это время божественное сознание появлялось ещё три раза. Оно явно никак не могло найти то, что искало. Но ещё через несколько дней оно наконец исчезло. Манхау на всякий случай подождал ещё какое-то время. Убедившись, что божественное сознание окончательно ушло, он вылетел из моря и встал на поверхность воды. За это время он примерно догадался, что божественное сознание с небес искало меч, разящий бессмертных.